разговариваю с осликами, с курами и с овцами. Примечаю, когда им хорошо, а когда им плохо, я их подбадриваю. Они меня слушают и все-все понимают и отвечают. Он достал из ящика стола коробку «Рёсли-20», открыл, вытащил сигару, закурил. Сигара была последней в коробке. «Мне казалось, вы курите премиум». «Обычно, да. Эту кто-то оставил в разъезде. И Марго отдала ее мне». Он с удовольствием вдохнул дым, выпустил его через нос. «Раньше были отшельники, которых все почитали. Столпники, ясновидцы, брат Клаус. Люди приходили к ним за советом. Нынче над ними смеются. Нынче все в кучку сбиваются. Кто громче кричит, тот и лучший». «Вы живете отшельником?» Странная улыбка опять исчезла. Взгляд стал жестким. «Что вы имеете в виду? У меня есть свои знакомства. Марго, например, хозяйка разъезда. Она всегда помогает мне в трудных ситуациях». «Регула Хэмерли оставила вас 7 лет назад». «Почему?» Рюфенахт встал, на миг словно бы задумался, потом подошел к двери, открыл ее. Вошла черная кошка. Он опять сел. Кошка прыгнула к нему на колени. «Я больше люблю кошек, чем женщин», — сказал он. «С кошкой всегда сразу понятно, что она будет делать, что она хочет. Женщина клянется тебе в верности, а потом бросает. Вы давно знали, что она лесбиянка?» Рюфенахт закрыл глаза. Плаксиво скривил лицо, но не заплакал. Слез не было. «Перестаньте бередить открытую рану». Оба замолчали. Слушали мурлыканье кошки. Крик сыча, которому ответил другой. Потом взревели мотоциклы. Моторы работали на полных оборотах, едва не захлебываясь. Мало-помалу грохот удалился в сторону Кнёринга. И стих. Рюфенахт опять открыл глаза, улыбнулся. «У каждого свои печали. Свои я утоляю писанием, то есть утолял до последнего времени, а теперь не могу». «Не понимаю. Кто всю жизнь писал, будет писать до самой смерти, особенно когда на душе тяжело?» «Я уже говорил, что вы хороший психолог, однако, понимаете, вы не все». «Чего же я не понимаю? Бывает печаль настолько огромная, что ее даже не осознаешь как печаль. Она становится нормальным состоянием. И тогда жизнь прекращается, хотя ты по-прежнему дышишь. И вы достигли такого состояния?» Рот опять улыбнулся, бескровный и странно вялый. «Записать слово — это жизнь, любовь, слово — ответ на смерть. Я уже не знаю ответа». «Может, вам бы стоило побольше бывать среди людей, разговаривать с людьми?» «Я так и делаю. Сами видите, я ведь разговариваю с вами. Это замечательно». «Ладно». Хункелер встал. «Мы продолжим этот разговор. Если не возражаете, завтра я зайду снова. Буду очень рад». Рюфенахт проводил гостя к выходу. На прощание они пожали друг другу руки, как старые знакомые. Наутро Хункелер часов до 10 провалялся в кровати Хедвиг. Она разбудила его в 8, спросила, не хочет ли он позавтракать. Он только отмахнулся. И она уехала в Базель повидаться с приятельницей. Сейчас он нежился на простынях, которые пахли Хедвиг, наслаждался утром. Слушал, как насвистывает зяблик, как щебечет лазоревка. Сидит, наверное, на ветке ивы, стучит по ней клювиком. С Девинской улицы доносился рык трактора, где-то завывала циркулярная пила. Хункелер поднялся с кровати, поставил на кухне чайник, съел йогурт,